Из дневника В. «С каждым днем я все четче понимаю, какая невероятная сила кроется в человеке. Ею очень сложно управлять, а понять еще сложнее, но иногда можно попытаться проследить некоторые закономерности и увидеть схемы и кнопки, расположенные на воображаемой панели управления. Вернувшись домой после первой игры, я едва держалась на ногах. Я так устала, что даже дышала с трудом, буквально заставляя грудную клетку двигаться. У меня болела каждая мышца, правая рука не поднималась и при попытке пошевелить плечом простреливала болью. Есть размытый стресс, который можно выносить длительное время, а есть концентрированный, обрушивающийся словно цунами. С таким стрессом рассудок не справляется. Когда я поняла, что не справляюсь, то легла на кровать и просто отключилась на несколько часов. Резет 1. Перезагрузка системы. Я проснулась спокойная, в хорошем настроении. В теле появилась странная легкость. Ничего не болело, правая рука двигалась. Я восстановилась мгновенно, как будто и не пережила самое ужасное приключение. В тот день я поняла нечто важное. Когда тебя что-то пугает, нервирует или огорчает до бешенства, самое эффективное решение — отказаться от этих эмоций, осознать, что не хочешь их испытывать, стряхнуть их, как грязь с ботинка, и, поверьте, они стряхнутся. Майки не знает этой простой истины, и я не уверена, желаю ли, чтобы он узнал. Ведь вполне возможно, что тогда он перестанет мне так сильно нравиться. Они прозвали его «Ускользающий». Майки не подозревает, какой толпой фанатов обзавелся. Его сверхъестественная способность выкручиваться из почти безвыходных ситуаций поделила участников и зрителей игры на два лагеря. Одни желали ему победы, даже в ущерб собственным ставкам, другие надеялись на его скорейшую гибель. Но и те, и другие сходились в едином мнении, такого беспрецедентного игрока еще не бывало. Ускользающий уже стал притчей во языцах, о нем вспоминали бы независимо от итогов игры. А учитывая его победу, не совру, если скажу, что Майк стал живой легендой. Я горда, что причастна к этой истории, что именно я отобрала его из десятков других кандидатов, обеспечив игре незабываемые моменты. Именно я придумала привязать к Буйку реалистичную куклу, чтобы пощекотать его нервы, посмотреть, справится ли. Он справился. Ускользающий. Я никогда никого так не хотела. Воскресенье, Краснодар, Россия. Виктор Зорин всегда удивлялся, как метки бывали Олесины сравнения. У этой медсестры во внешности и повадках и правда угадывалось нечто собачье. Что-то от пекинеса или, как Олеся однажды обмолвилась, от Брабансона. «Спасибо, приятно было иметь с вами дело». В одетой в джинсы и стильную кофту довольной женщине сложно было узнать вечно насупленную сотрудницу психиатрической клиники. Она поднялась из-за столика и по-мужски протянула ему руку. Виктор пожал ее. «Если понадобится еще какая-то услуга, вы знаете, как меня найти». «До свидания». Виктор проводил ее взглядом, пока она не вышла из дверей кафе и вернулся к недопитому кофе. Вот и закончилась эпопея, отнявшая у него полгода жизни. Чувствовал ли он радость? Скорее, облегчение и грусть. Он истратил слишком много нервных клеток, и у него просто не осталось сил на бурные восторги. Строительный холдинг Самсона Протасова, крупнейшего предпринимателя на юге России, Виктор устроился 7 лет назад. Начал со скромной должности менеджера, но довольно скоро заработал сразу несколько повышений. Смышленного, дающего надежды молодого парня, Протасов приметил сразу и взял под свое крыло, планируя со временем приобщить к управлению компанией. Зорин летал от счастья, лучшей карьеры было сложно желать, а тут еще дочка Протасова, Олеся, запала ему в душу. Красивая девчонка, Молоденькая, скромная, сама не осознающая собственной привлекательности. Впервые в жизни Зорин увлекся так, что всерьез стал подумывать о браке. Когда у него выдавался свободный вечер, он приглашал Олесю на прогулки, развлекал ее, дарил подарки, приходил в гости, незаметно превратившись в друга семьи. Виктор по глупости считал, что она постепенно отвечает взаимностью, медленно проникаясь симпатией, да только просчитался. Олесе без сомнения нравилось его общество, но она видела в нем товарища, брата, если хотите. Оттого-то и Протасов смотрел на их общение сквозь пальцы, не возражал, понимал, что опасаться нечего, дочка не собирается влюбляться в его подчиненного. То, что взаимности ему не добиться, до Виктора дошло слишком поздно, он уже не представлял рядом с собой другую женщину. Но невидимую стену, воздвигнутую Олесей, не пробивали ни долгие осады, ни грубая сила. Каждый раз, когда он порывался изобразить мачо и украсть ее поцелуй, она деликатно, но упрямо отстранялась и смотрела на него своими чуть насмешливыми и вместе с тем сочувствующими глазами, хоть вешайся, а тут еще карьерный рост застопорился. Протасов, хоть и опекал молодого специалиста, всячески поощрял его рабочие инициативы, но поводье придерживал, не давал расправить крылья. Он считал, что Виктор еще слишком неопытен и двигается по служебной лестнице неприлично быстро. Настоящий руководитель должен пройти все этапы становления, а не перепрыгивать через несколько ступеней. Стоит ли говорить, что Зорин с таким подходом не соглашался, хотя изо всех сил сохранял невозмутимость, делая вид, что его все устраивает? Да ни черта его не устраивало. Он был на голову умнее старичья, затесавшегося в руководство холдинга, а ему не давали развернуться лишь по причине молодости. Протасов умный мужик, но в чем-то консервативный. Если бы он только дал Зорину шанс полностью проявить себя, утопическая картина будущего, которую Виктор себе нарисовал, накрывалась медным тазом. Он практически впал в отчаяние, утратив интерес к жизни, когда случилось благословенное событие. Водитель Протасова то ли напился, то ли по какой-то другой причине не справился с управлением и угробил себя вместе с хозяином. В холдинге все стояли на ушах. Владелицей компании становилась дочь погибшего, не отличавшаяся адекватностью. Сам-то Виктор давно знал о ее психиатрических проблемах и понимал, что их масштабы сильно преувеличены злыми языками. Зорину эта особенность Олеси казалась даже пикантной. Девочка вела себя тихо, никого не напрягала. Но, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы позволить ей управлять холдингом. В лучшем случае она бы наворотила дел, в худшем обанкротила бы мощнейшее предприятие. Когда у Олеси начались обострения, спровоцированные трагедией, у Зорина родилась идея, рискованная, дерзкая, но если бы она удалась, все сложилось бы идеально. Сами звезды проявили к нему благосклонность. Он аккуратно подкинул Олесе идею пройти курс лечения, а она неожиданно согласилась. Дальнейшее было делом техники. Он не собирался ее травить и доводить до самоубийства. Единственное, что ему требовалось, расшатать ее психику настолько, чтобы Олеся перестала отличать подлинный мир от воображаемого. В таком состоянии он внушил бы ей нужные установки и затащил бы в ЗАГС, что ему впоследствии блестяще удалось. Поразительно, какой блестящий результат дают правильно смешанные психотропные препараты. Их расписали задним числом, тем более, что невесте так не терпелось. Зорину пришлось выложить приличную сумму, зато их брак был официально зарегистрирован несколькими месяцами ранее настоящей даты. Разумеется, одних лекарств было недостаточно, чтобы заставить разумного, в общем-то, человека выглядеть и ощущать себя сумасшедшим. Сперва Зорин хотел обратиться за содействием к лечащему врачу, Петру Петровичу, но быстро понял, что тот человек принципиальный и положительный, на грязные дела не пойдет. Хороший ты хороший, но рассеянный и зачастую не видящий того, что творится под носом. Он и из кабинета своего почти не вылезал. Иногда Виктору казалось, что в Петре Петровиче есть некоторая доля аутизма. А вот с помощницей Зорину повезло. Беглого взгляда на дородную медсестру, явно скучавшую и алкавшую лучшей жизни, хватило, чтобы понять, она идеальный кандидат. Женщина оказалась не глупая и с норовом, заломила за свои услуги непомерную сумму. Но Зорин шел ва-банк и мелочиться не собирался. На кону стояла целая строительная империя. Медсестра подсунула Олесе записку, а потом подменила на простой белый лист. Кричала ночью под дверью тоже она. Марго, девчонку с актерского факультета, она тайно проводила в клинику пару раз в неделю и следила за тем, чтобы та не попадала в поле зрения персонала во время ее коротких бесед с Олесей. Конечно, пришлось дать на лапу еще парочке сотрудников, но те масштабы операции не знали, считая, что оказывают незначительные услуги. Например, пропустить на территорию карету скорой, не докладывая начальству, а через 10 минут выпустить обратно. Порезы тоже наносила сестра, когда Олеся отключалась от транквилизаторов. Виктор скрипел зубами, но гасил угрызение совести. В конечном итоге цель оправдывала средства. А порезы поверхностные заживут быстро, даже шрамов не останется. Все эти манипуляции накладывались на общее нестабильное состояние Олеси, заставляя лечащего врача применять более агрессивное лечение, в котором она не нуждалась. Санитарка угощала ее дополнительными препаратами, и клиническая картина усугублялась день ото дня. Когда Олеся неожиданно сбежала, Виктор понял, что близок к победе. Возле дома Карины он отследил ее почти сразу же, но решил не беспокоить до утра. Пусть переночует под открытым небом, приобретет более потрепанный и безумный вид. Тем более необходимо было подготовить очередной сбой в программе. Идею подкинула помощница. Она видела, как одного из пациентов, Люцифера, навещал родной брат, почти точная его копия. Зорин вышел на него, молясь, чтобы тот не оказался носителем высоких нравственных качеств. И тут ему опять повезло. За вознаграждение тот согласился на розыгрыш подружки-заказчика. Так преподнес это Виктор. Нужно лишь ее напугать, сделать вид, что собираешься изнасиловать, а потом дать ей сбежать, вот и все. Она у меня любительница острых ощущений. Парнишка перестарался. Зорин еле сдержался, чтобы не разбить сукину сыну физиономию. Но тогда тот мог бы устроить скандал, придать происшествие огласке, а это поставило бы всю операцию под угрозу. Так или иначе, затея сработала. Олесю накрывало все сильнее, ее мозг блокировал реальные воспоминания, заменяя их фантазиями, и рисовал искаженную картину действительности. Пришлось поимпровизировать с плакатами и прочей обстановкой ее палаты, а также повозиться с фотошопом, добавив на снимки собаку, которую Леся никогда не имела. Одна из фотографий подошла идеально, на ней смеющаяся Олеся подзывала к себе уличную кошку, от которых сходила с ума. Спасибо умельцам, кошку быстро заменили черным кобелем, получилось убедительно. Зорин едва не упустил из виду Олесино обручальное кольцо, но вовремя спохватился, попросив медсестру снять его с девчонки. Оставался последний рывок — провести судебно-психиатрическую экспертизу и начать процесс по признанию Олеси Протасовой недееспособной. В случае успеха право владения и управления холдингом перейдет к ее мужу, то есть к нему, Виктору Зорину. После того, как судебный процесс завершится, с нужным ему результатом, а сомнений в этом не оставалось, какое-то время Олесю нужно будет подержать в клинике. Когда все уляжется, он заберет ее домой. Чтобы удерживать молодую жену от бунта, придется подкармливать ее успокоительными, но через год-другой, при должном уходе, она привыкнет к нему, а то и полюбит, и нужда в таблетках отпадет. Печальный период своей жизни они будут вспоминать неохотно, наслаждаясь семейной идиллией, и все будет хорошо. Видит Бог, Зорин хотел бы, чтобы, к счастью, вели честные, прямые дороги, но, увы, прямые дороги ведут только на кладбище, а за счастьем нужно бежать, петляя и продираясь сквозь компромиссы с собственной совестью. Когда ему позвонили из клиники и сообщили о трагедии, Виктор оцепенел. Он боролся за империю, которую считал вправе унаследовать, учитывая, сколько сил и энергии он вложил в ее развитие. Но эта меркантильная цель шла неотделимо от романтической. Он любил Олесю, по-настоящему любил. То, что он заставил ее испытать несколько неприятных моментов, безусловно, удручало, но он утешался тем, что конечный результат стоит временных неудобств. Он никогда бы себе не простил, если бы она покалечилась или, не дай бог, умерла. К счастью, попытка суицида закончилась относительно благополучно. Олеся родилась в рубашке. Она упала на травянистый газон, получила несколько ушибов и легкое сотрясение мозга. Вот и все. Ненавидя себя за рациональность, Виктор тут же прикинул, что это происшествие лишь ускорит решение суда. Кто сказал, что нельзя получить сразу все? Можно, если правильно спланировать. Скоро у него будет богатейшая компания, большой дом и трепетная жена. С этой мыслью Зорин допил последний глоток кофе, кинул на столик пару купюр и покинул кафе с мечтательной улыбкой на губах. Это была обычная палата обычной городской больницы. Приятно ради разнообразия сменить обстановку. Вместе с Лесей здесь лежали еще трое пациентов, пожилая женщина, постоянно спавшая лицом к стене, и две девушки с переломами ног. Они расположились на соседних койках и о чем-то увлеченно переговаривались, изредка предпринимая попытки втянуть Лесю в диалог. Она отмалчивалась, хотя в душе испытывала благодарность. Они не знали ее историю болезни и общались как с нормальной, давно забытое ощущение. Леся знала, что Виктор уже ехал за ней, чтобы перевести обратно в психиатрическую клинику, и чем дольше она об этом думала, тем яростнее противилась этой перспективе. Едва не случившееся самоубийство встряхнуло ее, пробудило от ватного кошмара, в котором она увязла. Мысли, обрывочные, одна шокирующая другой, выстреливали в мозгу. А что, если ее галлюцинации были не частью болезни, а предвидением? Чем она себя резала, если в палате отсутствовали острые предметы? Почему Виктор так печется о ней, когда она доступно объяснила ему, что не ответит взаимностью? Она мечтала о веселой, безбашенной сестре, на которую могла бы равняться. Но почему ей самой не превратиться в тот идеальный образ, который нарисовало ее воображение? И еще Леся вдруг отчетливо поняла, что ее никогда не вылечат. Болезнь вросла в нее метастазами, прошила органы и сосуды, заволокла нервущейся сетью весь организм. Не вытравить ее никакими ядами и ухищрениями. Леся просто погибнет вместе с болезнью, если позволит и дальше себя лечить. Этот город, это окружение уничтожало ее, сжигало заживо. «Если ты страдаешь от ожогов, не будь кретином, отойди от огня», — любил приговаривать отец. «Как же ты меня напугала!» — знакомый встревоженный голос вырвал ее из задумчивости. Виктор возвышался над ней, глядя с сочувствием и любовью, такой родной, преданный, в безупречном деловом костюме, пахнущий дорогим парфюмом. «Я и сама себя напугала», — извиняющимся тоном протянула Леся. «Какое-то наваждение нашло». Она села на кровати, чтобы не смотреть на Виктора снизу вверх. «Главное, что все обошлось, и теперь я не оставлю тебя ни на минуту», — пообещал он. «Я переговорил с доктором, он дал добро на твою транспортировку». «Ты так говоришь, будто я лежачий инвалид», — вспыхнула Леся. «Я не это имел в виду, ты же понимаешь», — примирительно ответил Виктор. «Собирайся, машина внизу». «Хорошо», — она покорно кивнула. «Только по пути заедем кое-куда». «Ты уверена?» Пальцы Виктора выстукивали на руле нервную дробь. Он припарковался у обочины и с сомнением косился на дверь магазина с пафосной вывеской «Сокровище Магомета». «Давай я с тобой схожу». «Я же тебе объяснила», — мягко возразила Леся, кладя пальцы на ручки дверцы. «Я хочу купить тебе подарок. Это сюрприз. Ты так много для меня делаешь, а я ничем тебя не отблагодарила. Это же обычный ювелирный, а не оружейный магазин. Что там со мной случится за 5 минут? Выстрелю себе в голову изумрудной подвеской? Повешусь на серебряной цепочке? Хорошо, 5 минут». Неохотно согласился он. «Веревки из меня вьешь». «Но ведь тебе это нравится», — игриво подмигнула Леся. «Обещаю, подарок придется тебе по душе». И с этими словами она вынырнула из салона. 10 минут спустя занервничавший Зорин резкими шагами вошел в ювелирный. Продавец, чернобородый смуглый мужчина в возрасте, вежливо поприветствовал гостя. «Добрый день, рады вас видеть». Виктор огляделся в просторном помещении со сверкающими витринами, других посетителей не было. «Сюда заходила светловолосая девушка. Где она?» Продавец на мгновение задумался. «Да, было дело, странная особа. Не стала ничего смотреть, спросила, где задняя дверь, и вышла через нее». У Зорина перекосило лицо. Эта припадочная дрянь провела его как ребенка, а он-то, идиот, повелся. «Где задняя дверь?» — прошипел он и кинулся в коридор, куда указал чернобородый. Хозяин магазина, а это был именно он, проводил Зорина пристальным взглядом, дождался, когда хлопнет дверь и стихнут шаги, запер магазин изнутри и проследовал в свой кабинет. «Так чем же я могу быть полезен, ласточка?» Сидевшая на атласном пуфике Леся улыбнулась. Когда умерла мама, отец стал опекать маленькую Олесю с удвоенной силой. Она была слабым звеном, и он опасался, что его, сопряженная с большой прибылью и большими рисками работа, может плохо отразиться на ее благополучии. На него уже покушались однажды, и хотя с тех пор он вел себя намного осторожнее и никуда не выходил без телохранителя, беспокойство за будущее дочери не покидало его. Если он умрет, девочка останется совсем одна. Однажды вечером, перед тем, как отправиться в деловую поездку, он пришел к ней в комнату, заставил оторваться от компьютера, сел рядом, взяв ее ладонь. «Я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушала и запомнила мои слова», непривычно серьезным тоном сказал он. «Ты особенная, не такая, как все. И хотя ты кажешься хрупкой, я знаю, какая сила в тебе таится. Просто пока тебе не требовалось ее применять. Но может настать момент, страшный момент, когда тебе покажется, что мир вокруг рушится, и ты теряешь контроль над собственной жизнью. Я надеюсь, что этого никогда не случится, но все же хочу подстраховаться. Я верю, ты способна справиться с любыми испытаниями, но как твой отец сделаю все возможное, чтобы облегчить борьбу». «Вот это...» — он протянул ей визитку. «Контакты одного человека, его зовут Магомед. Если тебе понадобится помощь, какая угодно, и тебе не к кому будет обратиться, приди к нему, он все решит, абсолютно все, он мне должен». «Так чем же я могу быть полезен, ласточка?» Глаза Чернобородова весело сверкнули. «Мне нужен американский паспорт и новое имя, и немного денег, чтобы уехать из страны», — без запинки произнесла Леся. «Не позволяй никому и ничему тормозить тебя», — сказал в тот вечер отец. Сколько же времени она упустила, прежде чем по-настоящему услышала его слова. Она уничтожит неудачную версию себя и создаст новую, где не будет непродуманных мелочей и слабых сторон. Новая версия получится безупречной, именно такой, какой Лесю и задумывала природа. Она измучилась от прежней себя, устала страдать. Она станет отважной, нарушающей запреты. Перед ней простирается целый непознанный мир. Она уедет, куда глаза глядят, и обязательно найдет того парня из кирпичного города. Две недели спустя Вики Крамер выходила из здания международного аэропорта О'Харра с дорожной сумкой на плече. Около года она прожила в Чикаго, потом периодически меняла города, путешествуя по стране и подрабатывая стриптизершей. Болезнь больше не проявлялась, галлюцинации прекратились. Иногда ее мучили мигрени, и воспоминания о пережитом вспыхивали в голове болезненными флешбэками, но пара сильных таблеток быстро возвращала ее в норму. Она успела пожить на Тихоокеанском побережье, освоила и бросила серфинг, выучила испанский, завела шашни с наркодилером и рассталась с ним добрым другом, пересекла автостопом штаты Невада, Юту, Колорадо, Канзас, Миссури и Иллинойс, нигде надолго не задерживаясь. Через 5 лет после приезда в Америку снова вернулась в Чикаго, где в одном из стриптиз-клубов увидела темноволосого парня с ореховыми глазами и сразу его узнала. Она подошла к нему первой, и он не отказался от знакомства. К тому моменту воспоминания о кирпичном городе поблекли, утратили правдоподобность. Иногда Вике казалось, что ничего такого и не происходило никогда, а мгновенное узнавание — всего лишь химическая реакция на подходящего сексуального партнера. До Бостона она так и не доехала, обосновавшись с Майком в Чикаго. 2 годами позднее, после очередной крупной ссоры, которые лишь распаляли ее желание, Вики вышла из бара «Монти и Фея», изрядно набравшись. Рыжий вышибала на входе проводил ее сальным взглядом и тяжело вздохнул. Из-за неудач с поисками работы Майк стал занудным и мрачным, и Вики бесилась, что у нее не получалось взбодрить его. Ее попытки поговорить с ним по душам лишь нервировали Майка, еще глубже погружая в депрессию. Они ссорились. Вики хлопала дверью, чтобы через несколько дней вернуться и снова попробовать вытащить Майка из хандры. Завтра она собиралась купить его любимые еды и пойти мириться. Шел 16:15, улица была пуста и безлюдна. Вики подумала, что, пожалуй, не стоит в таком состоянии садиться за руль, и решила вызвать такси. Она полезла в карман джинсов за телефоном, как вдруг что-то тяжелое обрушилось на ее голову. Дальнейшее тонуло в тумане. Было темно и тесно, что-то впивалось в грудь. Она не сразу поняла, что это веревки. Когда багажник открылся, чьи-то изящные, но сильные руки вытащили ее наружу. В сумерках на лице незнакомки плясали тени. Она была молода, повыше и потяжелее Вики, килограммов на 10-15, каштановые волосы, немного выпирающая нижняя челюсть, которая ее почти не портила, обтягивающая майка открывала взору красивый контур плеч. Очевидно, девушка регулярно занималась в тренажерном зале. Возле машины стояла открытая канистра бензина, а чуть поотдаль возвышалась охапка веток и дров, сваленных на 2 автомобильные покрышки. Под рассеянным светом тонкого месяца черная земля мерцала разлитой нефтью. Когда незнакомка схватила булыжник, Вики тряхнула. Она сразу вспомнила и палату, и запах бензина, и страх сгореть заживо. На нее снизошло откровение. Оказывается, не было никакого помешательства. Она просто предвидела будущее. Эта мысль принесла ей столь упоительное, запредельное чувство облегчения, что она даже не успела испугаться. Из дневника В. «Ты знаешь, какое он выдвинул требование, Валерий? Дональд впервые обращался ко мне по имени, опустив свое извечное издевательское детка. Он полусидел на столе, вытянув и скрестив длинные ноги. В его взгляде, которым он меня прожигал, появилось что-то незнакомое. Он смотрел на меня иначе, как будто только что по-настоящему разглядел, увидел нечто новое, важное. «Мы должны тебя освободить», — не дождавшись моей реакции, сказал Дональд и с усмешкой добавил, «ты научилась добиваться своего. Отметим сегодня вечером». В его интонациях наряду с уважением угадывалась легкая неуверенность, А может быть, мне, как обычно, мерещилось. Еще недавно я бы засветилась от гордости от подобного предложения. Сам Дональд меня похвалил, но теперь меня интересовал только Майки, мой герой, мой проект, моя игрушка. Ладно, я понял. Дональд быстро взял себя в руки, снова превращаясь в ехидного, непробиваемого, вежливого робота. На его безымянном пальце красовался широкий перстень, повернутый печаткой вниз. У меня тоже был такой, черный, с выгравированной желтой орхидеей, символом клуба. Я его не носила. Повеселись там хорошенько, Валерий, ты заслужила. Уже придумала, что ему скажешь? «Скажу ему то, что он хочет услышать», — усмехнулась я. В безоблачном небе светило солнце, обрушивая на город последние порции осеннего тепла. На асфальте танцевали отбрасываемые листвой суетливые тени. Гул автотрасс растворялся в шуме прибоя. К океану вела широкая полоса песчаного пляжа, абсолютно пустого. Майк сидел на скамейке у тротуара, согнувшись, уперев локти в колени и сцепив пальцы. Его напряженная спина и плотно сжатые губы выдавали волнение. Выглядел он неважно, прямо скажем. Он заметил, как я вышла из машины, но не двинулся с места, просто смотрел, как я приближаюсь. Он будет моим, я точно знала. У него не оставалось иных вариантов. Я позаботилась о том, чтобы сделать Майка уязвимым, превратить его сердце в зияющую кровоточащую рану. Я устранила его подружку, я заставила его считать, что он убил своего друга. Даже Дональд проникся моей циничной изобретательностью. Лишние жертвы клубом не поощрялись, но эта жертва подчеркнула бы красоту сюжета, став той самой вишенкой на торте. Этого недотепу Роберта привезли в Бостон по моей инициативе и продержали в заперти несколько дней, пока не зазвучал финальный аккорд. Его притащили на завод и пристрелили, когда началась пальба. Если бы Майки победил, а я в этом не сомневалась, он должен был обнаружить его тело и вкусить, так сказать, шекспировский трагизм ситуации. Излишне мелодраматично, быть может, но зрители любят хорошие пьесы. В кармане запиликал мобильник, мелодия, установленная на номер Дональда. Я остановилась и поднесла телефон к уху, не сводя глаз с Майка. «Ну что еще? Извини, совсем забыл. Пришло подтверждение. Через неделю начинаем подготовку к новому старту. Ты участвуешь?» «Ни за что не пропущу», — бросила я отрывисто. Натянула на лицо маску измученной добродетели и гордой решимости не вспоминать о пережитых испытаниях, улыбнулась краешком губ и зашагала навстречу любимому мужчине. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Ольга Петрова.